Дорогие друзья, послушайте аллегорию Храпова «За что?». Голосом раздалось в тюремной камере. За что? За что? Отозвалось в смущенном сердце узника, когда он оказался в отчаянном положении заключенного вдали от друзей и семьи. Стоны и тяжелые вздохи в соседних камерах не давали забыться. Воображение рисовало солнечные долины и горы Азии. Любимые и дорогие лица друзей, маленькой дочери, жены, милых старичков. Дорогая свобода! Душа рвалась к ней навстречу, но железные решетки тюрьмы преградили ей путь. Горячая молитва полилась из глубины сердца к тому, с кем была связана вся его жизнь. Молитва помогла духовно выйти из этой ужасной камеры одиночки и склониться у подножия Голгофского креста. взглядом, как застывшая стена Черного моря во время избавления Израиля из Египта, совсем близко стояло страшное отчаяние, готовое обрушиться со всей тяжестью на узника. Смертным ходом повеяло из этой бездны. Мрачная, черная вырисовывалась будущность, но чья-то невидимая рука удерживала эти ракочущие, чудовищные волны отчаяния. «Мой Бог, на Которого я уповаю, послал мне в сердце тишину и покой». Уста зашевелились, и полились слабые, неровные звуки гимна. Затем эти звуки, нарастая, превратились в стройное, сильное пение, которое раздвинуло стены камеры, полилось в тюремный коридор и наполнило все здание. Казалось, что даже эти мертвые стены вторили песни мощным припевом. За песней душа вырвалась из душной клетки на безбрежный простор, как птица взвилась ввысь и в этом полете запела. Oh. Этот святой экстаз был прерван открывающейся дверью камеры. Узника перевели в другое место. Через сутки он оказался в подземелье политической тюрьмы, в одной из ее бетонных камер. Поблекшие, бесцветные лица ее обитателей с выражением испуга и недоумения встретили его у захлопнувшейся металлической двери. За что? За что? За что? С радостным трепетом души узник ответил: за Христа. Потянулись мучительные дни. Безысходное человеческое горе переполнило до краев эту бетонную клетку. Могильная тишина сдавливала грудь. Казалось, что эти стены готовы задушить их квартирантов. Злобные окрики тюремной охраны подхлёстывали, как плеткой, трепещущее сердце. Смертельным холодом веяло отовсюду. Душа цепенела от ожесточенных лиц надзирателей, от тяжелого воздуха, от мрачных стен, скудной тюремной пищи и от потускневших, безнадежных взоров узников. Стоял на пути. Особенно дьявол здесь испытывалось на человеке. Душу охватывало адское пламя ложных улик, озлобленности следователей, предательства лжесвидетелей. Здесь человек чувствует себя загнанным, беззащитным зверьком. После нескольких часов мучительного допроса он вновь оказывается в объятиях подвала, задавая себе беспокойный вопрос. За что? За что? Вопит истомленная душа. Взор останавливается на узкой полоске голубого неба в окошке под потолком камеры. Душа встрепенулась. Какой-то огонек радости вспыхнул в ней. Но где найти успокоение? Где получить ясный, исчерпывающий ответ на этот вопрос? И душа устремилась в синеву небес, робкими шагами выходя из подвала к подножью Голговского холма. Далеко, далеко загорались огни, черной тучей гроза надвигалась. Шум и крики слышны, и все ближе они. К Иисусу толпа приближалась, и не дрогнуло сердце его, не бежал. Выбор был ему смерть или свобода. За грехи наши в жертву себя отдавал. Он спасение нес для народа. Пред Пилатом стоял и все время молчал. А свидетелей было так много. Его надо казнить, кто-то вдруг закричал. Он назвал себя просто сын Бога. И не дрогнуло сердце его, не бежал. Выбор был ему смерть или свобода. За грехи наши в жертву себя отдавал. Он спасение нес для народа. А царя иудейского просто распни. А за что, они сами не знали. И не дрогнуло сердце его, не бежал. Выбор был ему смерть или свобода. За грехи наши в жертву себя отдавал. Он спасение для народа. И не дрогнуло сердце его, не бежал. Выбор был ему смерть или свобода. На Голгофе за наши грехи умирал. Он спасение нес для народа. Он спасение нес. Народ.